Следующие несколько минут они продолжались так. Наруто набрасывается на ее киску языком и время от времени шлепает ее по заднице. Рокси глубоко заглатывает его член, массируя его яйца. В конце концов, оба вскоре почувствовали приближение кульминации. «Черт, Рокси, я близок», — сказал Наруто с ворчанием. «Я тоже». «Еще немного, детка», — сказала Рокси. Они оба увеличили темп, оба пытаясь достичь кульминации одновременно. Несколько мгновений спустя они достигли кульминации, Рокси брызнула ему в лицо, а Наруто наполнил ее рот своим грузом. Затем Рокси села, ее задница все еще была на лице Наруто. Затем она проглотила семя Наруто, любя острый вкус. Затем она оторвала свою задницу от его лица, наклонилась к нему и нежно поцеловала его. «Вау, это было потрясающе», — сказала Рокси, тяжело дыша. «Да, ты действительно дикий», — сказал Наруто с ухмылкой. «Вы держите пари, ваша сладкая задница, я дикий», — сказала Рокси, снова целуя его. Затем она попала в позу раком. «А теперь давай дружить с этой дикой киской», — сказала она, тряся задницей для выразительности. «Черт, она непослушная, лучше не заставляйте ее ждать», — подумал Наруто. Затем он двинулся за ней, нацелив головку своего члена на ее складки. Получив кивок от Рокси, он начинает вдавливать свой член внутрь и бить ее девственную плеву. Вытолкнувшись вперед, полностью погрузившись в нее, разорвав девственную плеву, из нее потекла тонкая струйка крови. Рокси шипит от боли потери девственности. Затем боль начинает исчезать. «Ладно, чувак, можешь начинать двигаться», — сказала Рокси. Кивнув, Наруто отстраняется, оставляя в ней только кончик. Затем он продвигается вперед, посылая волну удовольствия через Рокси. Он повторяет это, его темп увеличивается. Рокси издавала визги и стоны при каждом толчке, уткнувшись лицом в одеяло. Затем Наруто обеими руками протягивает ей руку и хватает ее за грудь. Он начинает тереть и ущипнуть ее соски, чтобы Рокси еще больше возбудилась. Затем ему приходит озорная идея. Он хватает ее за волосы, прижимая ее голову к своей. Он шепчет ей на ухо: «Тебе это нравится, не так ли? Тебя бьют сзади, как какая-то сука в течке». Затем он отпускает ее волосы и сильно шлепает ее по заднице, а Рокси издает глубокий стон. «Нет, ах, честно, ах, вы, ах, знаете, ах, это, ах, мое слабое место, ах», — сказала Рокси между стонами. Затем Наруто продолжает шлепать ее по заднице, безжалостно избивая ее. Ее разум начинает темнеть, на ее лице появляется чистый экстаз, когда она зарывается в простыни. Через несколько мгновений она издает глубокий дикий стон, сигнализируя о кульминации. Наруто кряхтит, когда она сжимает его член. «Дерьмо, Рокси, я близок, где тебе это нужно?» — спрашивает Наруто, находящийся в нескольких секундах от взрыва. «Внутри. Покрасьте мои внутренности в белый цвет своей крошкой», — сказала Рокси с красным лицом и знойной улыбкой. Несколько мгновений спустя Наруто издал громкое ворчание и выстрелил, закачивая веревки с семенами в утробу Рокси. Затем он отстраняется и ложится рядом с ней, любуясь тем, насколько горячей она сейчас выглядит. «Уй, это было потрясающе», — сказал Наруто с хитрой ухмылкой. «Ха-ха, ты ставишь на шпильку. Я думаю, ты чуть не сломал меня», — сказала Рокси с такой же ухмылкой. «Так ты хочешь пойти еще раз?» — вопросы Наруто. «Нет, я не думаю, что продержусь. Я просто хочу залезть под одеяло и пообниматься с тобой», — сказала Рокси, глядя на него любящим взглядом. Наруто кивает, и они оба забираются под одеяло. Наруто прижимает Рокси к своей груди, и она слышит биение его сердца. Затем они хлопают друг друга руками, и она говорит: «Я люблю тебя, Наруто». Снова Наруто чувствует, как его сердце ёкнуло. Он чувствует, как его эмоции нарастают от этого заявления, и отвечает в ответ: «Я тоже люблю тебя, Рокси. Ты и Блум. Я не мог и мечтать о ком-нибудь более совершенном». Затем они засыпают в теплых объятиях друг друга. 00:00. Комната Рокси, следующее утро. Наруто начал просыпаться, чувствуя тепло в своих нижних областях. Он открывает глаза и приветствует Рокси, которая делает ему минет, лаская его мешок. «Доброе утро. Похоже, ты решил угоститься моим утренним лесом», — сказал Наруто, потирая ее голову. «Вероятно, нам следует поторопиться, прежде чем кто-то нас прервет». Рокси кивает, держа его член во рту, но прежде чем она успевает сделать что-нибудь еще, ее дверь открывается и входит Стелла. «Привет, Рокси, просто пришла сказать тебе о...» Она начала, но остановилась при виде Рокси, пожирающий член Наруто. «Вау!» – подумала она, глядя на размер его ствола. Покачав головой, она сказала: «Мне так очень жаль, я оставлю вас двоих в покое». Прежде чем Наруто успел что-то сказать, Стелла захлопнула дверь и бросилась в свою комнату. 00000. Изменение от первого лица, Стелла. Войдя в свою комнату, она соскользнула к двери. Увидеть Наруто в костюме на день рождения было чем-то другим. От одного только воспоминания о размере его члена у нее покраснело лицо. Она также почувствовала странное ощущение в своем сердце и ее нижних областях. «Почему я такой?» Просто увидев его, она подумала: «Он мне начинает нравиться». Затем она скользнула рукой по штанам и нижнему белью и начала массировать складки, заставив ее стонать. «Наруто», простонала она, вспоминая его горячее обнаженное тело. Некоторое время она сидела так, продолжая получать удовольствие. Конец лимона. Хорошо, можно читать. Конец. Глава 6. Глава 6. Новые испытания. Алфея. Один месяц спустя. 00000. Был октябрь 2016 года. Последний месяц прошел гладко. Наруто выполнил свои обязанности библиотекаря, а с мисс Барбатия приятно было поболтать. Его отношения с Винкс улучшились. Он и Муса придумывали и пели песни, когда у них было время друг для друга. Его утренние пробежки с Айшей были веселыми, и ей еще предстояло победить его в гонке. Он и Тикна продолжали играть в компьютерные игры и обсуждать некоторые изобретения Тикны. Он также пришел к ней со своим второстепенным проектом. Он и Стелла тоже были в порядке. В последнее время она все чаще просила его тусоваться. Он также заметил, что она много разгуливала. Они с Флорой сажали цветы и гуляли на природе. Она также начала присоединяться к нему, Блум и Рокси, на тренировках, так как она действительно была полна решимости изучить режим мудреца. Блум и Рокси. Ну, давайте просто скажем, что они получили немного больше рук в своих отношениях с ним, и оставим все как есть. Попробовав запретный плод, которым был секс, Рокси стала немного зависимой, а Блум время от времени просила об этом. У него было много утомительных утра и ночей, но это было не скучно, мягко говоря. Он тоже начал зависать с группой Sky. Они пару раз приглашали его погулять в Магикс-Циты. В основном они ходили на вечеринки или в спортзал на тренировку. Хотя он чувствовал, что что-то не так с Брэндоном и Sky. Он мог сказать, что они хранят секрет, но не знал, что именно. Ривен был крутым парнем, но на самом деле заботился о других. Тимми был немного тощим, но у него было доброе сердце. Он присоединился к Red Fountain, потому что хотел стать лучше. Ему также не хватало уверенности, поэтому Наруто предложил ему присоединиться к его тренировкам, желая помочь парню. Ах да, обучение. Флора и Тимми вскоре обнаружили, что Наруто не проявил милосердия, работая с ними. Блум и Рокси могли только выразить молчаливые соболезнования. Хотя польза была, Флора смогла разработать несколько новых заклинаний, используя для вдохновения технику деревянного стиля. Тимми начал набирать массу, набрав такой же рост, как и остальные члены его группы, и его уверенность постепенно улучшалась. Наруто также создавал оружие для них обоих. Для Флоры волшебный кнут-меч. Его лезвие состоит из нескольких шарниров, и каждое соединение соединено железной проволокой. Рукоять была зеленой, а лезвие золотого цвета. Такая конструкция позволяет использовать его и как меч, и как хлыст, что чрезвычайно затрудняет защиту от него. 1. С его помощью она могла связывать и бросать врагов, или она могла бы обрушить на свою цель несколько быстрых ударов плетью. Наруто также спарринговал с ней, чтобы она могла привыкнуть к использованию короткого меча. Она назвала его сияющим цветком. Что касается Тимми, Наруто заметил, что он предпочитает дальние бои и стратегию. Поэтому он дал Тимми пару магических полуавтоматических пистолетов, предназначенных для быстрого выстрела пуль, наполненных его магической энергией. Наруто попросил Тимми попрактиковаться в прицеливании на неподвижных и движущихся теневых клонах. Наруто также установил для них настройку безопасности, которая контролировала, насколько смертоносными были пули. Тимми назвал их Люс и Амбра. 2. Наруто также тренировал Тимми метать кинжалы и большой деревянный меч. Когда его спросили, почему, Наруто просто сказал, что это сюрприз. Что касается Наруто, он проводил большую часть своего времени, совершенствуя свой стиль айда и свои боевые навыки голыми руками. У него также были некоторые идеи, связанные с фуиндзюцу, которые он хотел реализовать. 00000. Кластер Винкс. Вечер пятницы. Все Винкс собрались в гостиной своего кластера, Их позвали Блум и Рокси. «Так зачем вы нас собрали?» – вопрос Итицна. «Что ж, воскресенье, день рождения Наруто», – сказала Блум, удивляя других девушек. «И нам нужна помощь в мозговом штурме. Что делать для него?» «Подождите, почему он никогда не упомянул, что приближается его день рождения?» – смущенно спросил Муса. «Потому что Наруто не любит отмечать свой день рождения. Он вырос сиротой, поэтому ему не нравится, когда ему напоминают о том, чего у него нет», — сказала Рокси, сказав лишь полуправду. Она не могла рассказать им всего, это была история Наруто. Девочки немного опечалились, услышав это. Затем Стелла сказала: «Мы должны устроить ему вечеринку. Мы можем позвонить ребятам и попросить их помощь. Да, и у нас тоже будет время найти для него подарки», — сказал Муса, счастливый получить что-нибудь Наруто. Группа кивает плану и ложится спать, готовые привести свой план в действие завтра. 00000. Дом Наруто, 2 дня спустя. Было воскресное утро, и теперь мы находим Наруто на его тренировочном поле в окружении дюжины теневых клонов. Бак, бак, бак, бак. 4 клона рассеиваются оружием в руке Наруто. Это был сильно модифицированный магический револьвер двойного действия Smith Hunt Wesson Model 500. Это уникальный револьвер с верхним и нижним стволом. Такая конструкция позволяет ему стрелять 2 магическими патронами при каждом нажатии на спусковой крючок. У него формованная деревянная рукоятка с красным завитком клана Узумаки на ней. Также есть встроенная функция безопасности для контроля летальности снарядов. Он назвал его Акайхиме, или Красная Принцесса, в честь своей матери. Он убивает дымящийся конец пистолета и убирает его в кобуру. «Оружие – это круто», – подумал он. «Так что ты собираешься делать?» «Сегодня тот день», — сказал Курама, хотя его голос был немного тише. Обернувшись, Наруто подошел к столу, который он сделал из деревянного стиля, и там сидела чибифицированная версия Курамы. Он был размером с лисенка, а его хвосты были такими маленькими. Это произошло из-за прорыва Наруто в его фуиндзюцу. Он мог позволить Кураме входить и выходить из печати, но большая часть чакры Курамы оставалась в печати, что привело к его размеру. Курама был так счастлив в тот день. «Ты просто должен был напомнить мне, не так ли?» — разочарованно сказал Наруто. Ему никогда не нравился свой день рождения, потому что в Конохе в этот день было еще хуже, и он всегда был один. Он знает, что он больше не один, у него есть 2 красивые девушки, которых нужно любить, но свидание все еще оставило неприятный привкус во рту. Он попытался узнать, не хочет ли кто-нибудь из девушек потусоваться сегодня, но все они были заняты. То же самое и с группой Sky. «Ну, я думаю, что на сегодня я пойду в город и посмотрю, есть ли что-нибудь интересное, чтобы сделать или купить», — сказал Наруто, вставая и двигаясь к лестнице. «Тогда я пойду с тобой», — сказал Курама, желая немного размять ноги, но он пока не хотел возвращаться к печати. 00000. Магиксциты, 1 час спустя. Мы видим Наруто, идущим по улице, Курама сидит на его плече. Пока им было довольно скучно. Были некоторые дети, которые хотели погладить Курому, но он прыгнул на голову Наруто, чтобы избежать их. Теперь они просто бесцельно бродили. «Приятно действительно ходить и не попадать в ловушку клетки», — радостно сказал Курама. «Еще раз спасибо, Наруто». «Без проблем», — начал Наруто, но был прерван, когда он столкнулся с кем-то, сбив их с ног. «Ой, смотри, куда идешь», — сказал знакомый голос. «О, мне так жаль. О, привет, Айси. Рад снова тебя видеть», — ответил Наруто, хорошо разглядывая, кто это был. Айси немного вздрогнула, увидев Наруто, а затем сказала в ответ: «Что ты хочешь? Пытаешься начать драку сейчас, когда моих сестер здесь нет?» «Нет, я на самом деле просто болтаюсь здесь со своим приятелем Курамой. Не хочу драться», — сказал он, указывая на кицуны на своем плече. Затем у него возникла идея. «Эй, ты что-нибудь сейчас делаешь?» «Нет». «Почему ты спрашиваешь?» — с любопытством спросила Айси. «Хочешь пойти куда-нибудь и поговорить? Кажется, несколько минут назад я видел кафе», — спросил Наруто. Не видя ничего плохого в том, чтобы потакать ему, Айси кивает, и они направляются в кафе. 00000. Кафе, 15 минут спустя. Мы находим Наруто и Айси сидящими за столиком у окна кафе, а Курама сидит на столе. Перед ними смузи для Наруто, холодный латте для Айси и кусок яблочного пирога для Курамы, который он с радостью съел. «Так тебе понравилось фото, которое я тебе дал?» — спросил Наруто, дерзко усмехнувшись. Лицо Айси покраснело, из ушей почти выходил пар, прежде чем она стряхнула его, сказав: «Да, верно, извращенец». Она не давала ему понять, что на самом деле хранит его, пряча в безопасном месте. «Эй, это была всего лишь шутка», — сказал Наруто. «По правде говоря, сегодня мой день рождения. Почему ты тогда так смотришь?» — спросил Айси. «Разве тебе не следует радоваться, что у тебя день рождения?» «Это потому, что мне не нравится мой день рождения», — ответил Наруто. «Я вырос сиротой, и деревня, в которой я жил, прокляла мое существование, поэтому у меня не так много приятных воспоминаний об этом дне. Но хватит обо мне, позволь мне кое-что спросить». «Стреляй», — сказал Айси. «Какова ваша цель на будущее?» — спросил Наруто. Курама с любопытством слушал. «Быть самой могущественной ведьмой в магическом измерении», — ответила Айси с огнем в глазах. «Но почему? Сила бесполезна без цели, и я могу сказать, что у тебя есть цель», — сказал Наруто, любопытствуемый ее ответом. «Разве ты не стал немного личным?» — ответил Айси. «Я даже не знаю тебя достаточно, чтобы рассказать такой секрет. Привет, я рассказал тебе немного о себе. Я просто прошу тебя сделать то же самое», — сказал Наруто. Затем Айси подумал об этом и решил, что это справедливо. «Есть место вместе с человеком, которого мне нужно спасти», — сказал Айси, заставив Наруто приподнять бровь. «Потому что я не был достаточно храбрым, достаточно сильным. Этот человек и это место пострадали. Вот почему мне нужно быть самой сильной ведьмой, чтобы я могла спасти то место и этого человека». Наруто и Курама сидели там, искренне впечатленные целью Айси и решимостью довести ее до конца. «Вау, Айси, ты не так плох, как я думал. Это действительно потрясающая цель», — сказал Наруто с ухмылкой. Айси покраснела от похвалы, но затем нахмурилась. «Заткнись, мы на публике, и я не могу, чтобы меня называли неплохой. Кроме того, держи то, что я тебе сказал, в секрете. Или иначе», — сказала она, когда лед начал собрать в руки. «Ой, морозный», — сказал Наруто, заставляя Айси и Курому застонать. «Мне очень понравился этот разговор, который у нас был, Айси. И не беспокойся о твоих секретах, со мной все в порядке». Затем они заплатили за еду и вышли из кафе. Тогда они решили расстаться, и Айси пришла в голову озорная идея. «Привет, Наруто», — сказала она, привлекая его внимание. Затем она чмокнула его в щеку, удивив его. «С днем рождения от меня для тебя». Затем она пошла прочь, дрожа в шаге. «Возьми эту Блум», — она думала. Наруто все еще стоял удивленный, но стряхнул его и сказал: «Вау, это было что-то. Ха-ха, сопляк, ты действительно что-то еще. Мне нравится твоя толкно-юцу», — сказал Курама. «Но на самом деле, давайте отправимся домой», и затем он вернулся к печати. Кивнув, Наруто направился к автобусу. 00000. Дом Наруто, 1 час спустя. Когда Наруто подошел к входной двери, он проверял свои карманы на предмет ключей, когда он услышал, как его зовут сзади. Обернувшись, он увидел, что это Блум и что она идет к нему. «Привет, Блум, как прошел твой день?» – спросил Наруто. «Это было хорошо, просто уроки, как всегда, скучные», – ответила Блум. «Могу я присоединиться к вам внутри?» Кивнув, он вставляет ключ и открывает дверь. Они входят в гостиную, и он замечает, что свет выключен. Затем он слышит громкий голос. «Сюрприз!» Свет вспыхивает, показывая остальную часть Винкс и группы Sky. Над ними огромный баннер с надписью «С днем рождения!» Наруто ярко-оранжевыми буквами. На столе стоял торт в форме миски с рамином. В нем торчали 16 свечей. «Как вы, ребята, узнали?» — потрясенно спросил Наруто. «Рокси и Блум пришли к нам за помощью. Они сказали, что хотят вас удивить», — сказал Брэндон. «А теперь иди сюда и задуй свечи», — взволнованно сказал Муса. Затем Наруто подходит к торту. Он смотрит на всех своих друзей, затем задувает свечи. «Я хотел бы лелеять их, пока живу», — подумал он про себя. «Ух, а теперь пора подарков». «Вот мой», — сказала Стелла, протягивая ему небольшую коробку. Внутри был кулон в форме цилиндра с небесно-голубым драгоценным камнем, прикрепленным к веревке. «Вау, Стелла, это действительно хорошо, спасибо. Я буду дорожить этим вечно», — сказал Наруто, надевая его. Следующий подарок был от Флоры. Это был букет из желтых роз, олицетворяющих дружбу, камелий, олицетворяющих любовь, и гордений, олицетворяющих семью. От Айши он получил серебряное кольцо с изображением лисы. От Тикны он получил подарочную карту, так как она не знала, что ему подарить. От Блум и Рокси он получил коллаж из фотографий, где они бывали. От ребят все бросились и купили ему мотоцикл. Это был красный мотоцикл, созданный из сплава обычного мотоцикла и частей демонически выглядящей металлической брони, с передней частью, напоминающей демонический шлем, декоративными выступами в виде крыльев летучей мыши по бокам и двусторонними зазубренными лезвиями, выступающими из острия, где передняя вилка встречается с колесом. 3. У него был режим маскировки, который делал сам себя и всадника невидимым. У него также был режим полета. Потом был подарок Мусы. «Хорошо, для моего подарка тебе, я написал эту песню. Надеюсь, она тебе понравится», — сказал Муса, когда она начала играть. «Вставьте песню, Амалия, Бравишине, Фатистай Никхтун Лимитед Блади Воркс. Теперь это всего лишь мечта, единственное желание. Но именно в этих руках целятся и промахиваются. Я борюсь с этим, но не могу проснуться. Мне было дано видение конца, но это здесь, в этих руках, что не может исправить, и память будет преследовать меня всю вечность. Как я могу уничтожить свою слабость? Потому что я хочу быть сильнее. Мне нужно сохранить их всех в безопасности, но мне не хватает силы. Если мы научимся владеть своими недостатками, будущее будет за нами. Смелый блеск, если вам нужна рука, чтобы держать, тогда оставайтесь ночью. В самые мрачные из моих дней вы спасили мою жизнь. За пределами лезвия, там молитва превзойдет. Мечта, которую я знаю, будет длиться во времени. Ваш отличный блеск. Никогда не сдавайся этой безбожной ночи. Какая польза от звезды, потерявшей свет? Я смотрю, как они исчезают один за другим. Мы находимся на одном пути, ты и я. Как две планеты, мы обязательно столкнемся, и мы не можем увидеть или вырваться за пределы нашей судьбы. Я пал жертвой своей слабости, в спешке стать сильнее. Я как-то потерял все в своей безнадежной борьбе за власть. Время оставит меня, я не против, оно может оставить нас обоих позади. Сломать, когда созвездия падают и превращаются в пыль. Мы сталкиваемся и горим до рассвета, далеко за пределами мечты, которую мы вместе вырезали. Клятва, которую мы дали, сделала меня сильным. Это было здесь все время, здесь в моих руках. Как я могу уничтожить свою слабость? Потому что это всегда в моем пути. Если мы научимся владеть своими недостатками, будущее будет за нами, и мы можем снова зажечь звезды. Смелый блеск, если вам нужна рука, чтобы держать, тогда оставайтесь ночью. В самые мрачные из моих дней вы спасили мою жизнь, далеко за пределами этих бесконечных ночей душевной боли. Эта молитва, которая превзойдет, мечта, которую я знаю, будет длиться во времени. Мой смелый блеск. Конец песни. После того, как песня закончилась, наступила минута молчания, затем Наруто начал хлопать, и все последовали его примеру. Наруто даже добавил: «Это была прекрасная песня, Муса. Спасибо, что сочинил ее для меня, мне она очень понравилась». Муса покраснел от его слов, которые усилились, когда все кивнули в соответствии с тем, что сказал Наруто. «Спасибо, я провел последние два дня, придумывая», — сказал Муса. Затем она сузила глаза. «Эй, Наруто, ты плачешь?» Остальные посмотрели на него. Наруто закрыл лицо руками и понял, что плачет. Он попытался стереть их, но они продолжали падать. «Ух ты, это неловко. Я всегда говорил себе, что нет смысла плакать. Это ничего не изменит. Я всегда думал, что буду один, но здесь меня окружают такие замечательные друзья». Он начал ломаться, впервые за долгое время заплакал. Рокси и Блум встали у него по бокам, обнимая. Через несколько секунд он успокаивается. «Курама, иди сюда. Я совершу прыжок веры», — подумал Наруто. «Я понимаю», — Наруто ответил Курама. Затем Наруто встал, натянул рубашку и направил чакру в живот, открыв печать всем в комнате. Затем он светится красным, прежде чем вылетает небольшой шар, который оказывается Курамой в его миниатюрной форме. «Приветствую», — мешки с плотью приветствовал Кураму, прежде чем Рокси ударила его по голове. «Будь милым, Курама», — сказала Рокси. «Ребята, я думаю, что говорю от имени всех, когда спрашиваю, кто это и почему он вышел из Наруто», — сказал Тикна. Все, кроме Блум и Рокси, согласно кивнули. «Ребята, я хочу, чтобы вы познакомились с Курамой, другом и тем, кто был со мной с того дня, как мы родились», — сказал Наруто. «Я решил раскрыть вам наше прошлое в знак доверия. Будьте осторожны, мой домашний мир не так хорош, как это измерение». Так Наруто и Курама начали свой рассказ о своей жизни в элементальных народах. Курама описывает своих братьев и сестер, как они изначально были созданы, чтобы охранять человечество, но были демонизированы людьми и сочтены угрозой. Как они были захвачены людьми и запечатаны в них, создав систему Джинчурики. Как он был запечатан в предке Наруто, а затем передан его матери. Он продолжил описывать ночь, когда родился Наруто. Как похитили Кушину, вытащили и поставили под контроль Шарингана. Его неистовство в Конохе и четвертом Хокаге в конечном итоге освободило его от контроля Шарингана. Он убивает родителей Наруто, и они запечатывают его в Наруто перед смертью. Затем вмешался Наруто, начиная с того, как просочился его статус Джинчурики. Как сельские жители направили на него всю свою ненависть и держали его в изоляции. Как он встретил третьего Хокаге и начал свою мечту стать Хокаге. Его поступление в Академию ниндзя и насмешки со стороны сверстников. Его особый выпускной экзамен и открытие того, что он был хозяином Курамы. Его назначение в команду 7. Отношение Сакуры, Саске и Какаши к нему во время их совместной работы. Затем он пошел описать некоторые миссии, в которых он участвовал, например, миссия Вави, его встреча с Хаку и развитие его девиза, экзамены чунинов и вторжение Орочимару, а также смерть третьего, его путешествие с Джирой, чтобы найти Цунаде и сделать ее 5-м Хокаге. Он изучает Расинган, предательство Саске и миссия по поиску, последний бой между ним и Саске, в котором ему 2 раза ударили ножом в легкое чидори. Он даже показал оставшийся шрам. Затем он рассказал группе о предложении Курамы и о том, кем были его родители. Затем он начал свое прибытие на землю, встретил Блум и Рокси и так далее. Группа по-разному отреагировала на услышанное. Все парни стояли потрясенные, удивленные тем, насколько трагична его предыстория. К концу сказки девушки пришли в ужас или отвращение. «Да, это наша история», сказал Наруто. «Я прошел путь от подражателя ниндзя до крутого библиотекаря-воина. Оглядываясь назад, можно сказать, что наше измерение действительно испорчено по сравнению с этим», сказал Курама. «Ненависть и жадность действительно видны во всех скрытых деревнях и соседних городах. Так продолжалось веками. Только благодаря Наруто и этому человеческому измерению я начал терять ненависть к человечеству». Внезапно Флора заплакала и заключила его в объятия, напугав Наруто. «Эй, Флора, что случилось? Почему ты плачешь?» — обеспокоенно спросил Наруто. «Чувак, как дела? Ты еще в здравом уме?» — спросил Ривен. «Вероятно, это упрямство и сила воли клана Узумаки», — ответил Курама. «Даже когда их стирали, они не впадали в отчаяние. Они позаботились о том, чтобы взять с собой врага. Наруто унаследовал эти черты от своей матери. Он не позволил негативу сломить его, и он всегда находил способ отомстить сельским жителям ненасильственным путем». Затем Наруто начал гладить Флору по голове, говоря: «Все в порядке, Флора. Я в порядке, в основном благодаря Блум и Рокси. Они помогли мне вылечиться, а также моя дружба с вами, ребята». Он улыбнулся им, заставив их улыбнуться в ответ. «Теперь я считаю, что это была вечеринка, а не хандра, так что давай вечерить», — крикнул он, получая группа приветствует в ответ. 0000000. «Вставьте песню. Кеки Палмер и Макс Шнайдер. Me and You Against the World». Спустя 2 часа. Так они веселились следующие пару часов. Курому засыпали объятиями и комментариями о его миловидности, которые он категорически отрицал. Ребята устроили поединок по армрестлингу, где Тимми неожиданно оказался 2-м, а Наруто — 1-м. Выражение лица Ривен, когда Тимми случайно перевернулся, было бесценным. Наруто снова танцевал со всеми девушками. «Теперь мы находим Блум и Наруто сидящими вместе на крыльце, в то время как все остальные были внутри. Сегодня было действительно весело, не так ли?» — спросила Блум, ярко улыбаясь. «Совершенно верно. Я действительно счастлив, что вы, ребята, друзья и не только», — ответил Наруто, поцеловав ее в щеку. «Да, я думаю, каждый заслуживает небольшого благословения в своей жизни», — сказала Блум. Затем они услышали шаги позади себя и повернулись, чтобы увидеть остальных Винкс и группу Скай. «Привет, уже поздно, и мы хотим вернуться до комендантского часа», — сказал Муса. «Да, чувак, было здорово провести время сегодня, но мы должны вернуться», — сказал Ривен, зевая, и другие парни согласились. «Что ж, спокойной ночи, ребята. Я и Рокси собираемся переночевать у Наруто», — ответила Блум, и Рокси согласно кивнула. Затем 2 группы ушли, оставив Наруто, Рокси и Блум на крыльце. Курама решил вернуться к печати. «Конец песни. Я надеялся, что тебе понравилась вечеринка, дорогая», — сказал Блум, хватая его за руку. «Потому что у нас есть последний подарок на день рождения, который ждет тебя наверху, и другие подарки будут бледнее по сравнению с ним», сказала Рокси, хватая его за другую руку. «Не знаю, этот мотоцикл устанавливает довольно высокую планку», сказал Наруто с хитрой ухмылкой. Он знал, к чему все это приведет. Приняв это как вызов, обе девушки затащили его наверх в его комнату, заперев за собой дверь. Остаток ночи был потрачен на жаркие и страстные занятия любовью. 00000. Алфея 1 неделя спустя. С вечеринки прошла неделя. Наруто в основном придерживался своего обычного распорядка. Работа, тренировки и тусовки с друзьями. Тем не менее, он смог добавить немного фуиндзюцу на свой новый байк. Теперь он мог вызвать его к себе с помощью ключевой печати, выгравированной на руке. Он также сделал его способным работать на чакре, если она заканчивается на газе, добавив некоторые уплотнения приемника чакры на рукоятках. Единственное, что примечательно, это поездка девочек с классом в черное грязевое болото. Профессор Палладиум дал студентам 3 часа, чтобы выйти из болота без применения магии. Они должны были использовать голос природы в качестве руководства. Там девушки наткнулись на Скай и его группу. Оказывается, они перевозили тролля с момента их первой встречи, но их корабль был сбит. Винкс выручили их, но в итоге тролль сбежал. Теперь мы находим Наруто и остальных Винкс, кроме Стеллы, на школьной кухне. Их попросили помочь приготовить обед. Наруто работал у плиты. На нем был фартук и повязка на голову с надписью «Я любовь приготовляю». «Муса, можешь передать мне, пожалуйста, эти специи?» – спросил Наруто, помешивая суп. «Конечно, вот они», – ответил Муса, хватая и передавая их Наруто. «Спасибо. Привет, Блум и Аиша, убедитесь, что тесто для хлеба раскатано должным образом», – сказал Наруто, смешивая специи. «Мы не хотим, чтобы он выглядел странно». «Да, сэр», – они ответили. «Флора, как там салат?» – он спросил. «Почти готово, Наруто», – ответила она с улыбкой. «Хорошо, Рокси и Тикна, как цыпленок?» – спросил Наруто. «Почти готово. Это должно быть закончено через пару минут», – сказала Тикна, и Рокси согласно кивнула. Через несколько минут они закончили ужинать, и мистер Сфалья, школьный повар, осматривал еду. «Хаэм, хорошо, очень хорошо, отличная работа, дамы и господа. Благодарю вас за вашу помощь с ужином на сегодня», – сказал он. Винкс и Наруто кивнули и решили удалиться в свою гостиную. 00000. Кластер Винкс. 30 минут спустя. Все сидели на диване или софе, а Наруто был между Блум и Рокси, которые оба прижались к нему рядом. Через несколько мгновений вбежала возбужденная Стелла. «Эй, ребята, посмотрите, Скай пригласил меня на свидание», — сказала Стелла с яркой улыбкой. Она показывает им полученное приглашение. «О, это хорошо, куда ты идешь?» «Вопросы Аиша. Он приглашает меня на ужин сегодня вечером». «Е-е-е-е, я так взволнован», — она сказала. «Девочки, вы должны помочь мне выбрать платье и подготовиться». Девочки кивают, соглашаясь помочь ей. Они направляются в ее комнату, прощаясь с Наруто, когда он решает уйти. Прежде чем он это сделает, Стелла просит его держаться за кольцо Соляри, пока ее нет, и он соглашается. 00000. Алфея, на следующий день. Теперь мы видим, что Наруто направляется в общежитие Винкс. Его остановила Блум, спросив, может ли он проверить Стеллу. Очевидно, она вела себя странно и сегодня вообще не пришла в класс. Поэтому он решил проверить ее обеденный перерыв. Добравшись до спальни девушки, он открывает дверь и обнаруживает, что гостиная находится в беспорядке. Он видит, что другие комнаты тоже в мусоре. Затем он идет в комнату Стеллы и находит ее смену в шкафах, при этом бросая одежду. «Наруто, я знаю, ты это чувствуешь. Это не Стелла», — заявил Курама. Наруто согласно кивнул. Затем он подкрадывается к притворщику, формируя стиль ветра, Расинган и направляя его им в спину. «Хорошо, кто ты и что ты сделал со Стеллой? Попробуйте что-нибудь, и я разорву вам спину», — сказал он угрожающим тоном. «Что ты имеешь в виду, Наруто?» «Это я, Стелла, ты, сверкающий солнечный свет, друг», — сказал фальсификатор. «Не чушь меня, я чувствую отрицательные эмоции, в том числе и ложь, так что я спрошу еще раз, кто вы?» — прорычал Наруто. Фальшивый вздрагивает, прежде чем мираж Стеллы исчезает, открывая Дарси. «Дарси, конечно, это касается Трикс. Я еще раз спрошу тебя, что ты сделал со Стеллой?» — спрашивает Наруто. Прежде чем он успевает ответить, Дарси выпускает вспышку света из своих рук. Он ослепляет Наруто, и когда он стихает, Дарси нигде не видно. «Черт побери, она сбежала», — разочарованно сказал Наруто. «Забудьте об этом сейчас. Нам нужно предупредить девочек», — сказал Курама. Наруто согласно кивнул и вытащил свой телефон, отправив девушкам групповое сообщение, чтобы встретиться в его доме днем. 00000. Дом Наруто, 2 часа спустя. Теперь мы находим Винкс, Наруто и Курому в его гостиной. Наруто только что рассказал им о своей встрече с Дарси. «Что-то должно было случиться после свидания Стеллы», — сказала Айша. «Ага, давай позвоним Скаю и спросим его, куда они пошли», — предложила Флора. Кивнув, Наруто вытаскивает свой телефон и набирает номер Скай. Затем он включил динамик. «Привет, Наруто, как дела, чувак?» — ответил Небо. «Эй, Скай, я в порядке», — сказал Наруто. «Привет, у меня и девочек есть несколько вопросов о вчерашнем свидании со Стеллой». «Свидание со Стеллой? Чувак, о чем ты говоришь?» — спросила Скай в замешательстве. «Красный флаг!» — закричал Курама через их мысленную связь. «Вы уверены? Стелла пришла к нам вчера и сказала, что вы пригласили ее на свидание. Даже показала нам пригласительное письмо», — сказал Муса. «Чувак, я встречаюсь с одной из ее подруг из Солярии. Ее зовут Нова. Она едет с вами в Алфею», — ответил Скай. «Хорошо, спасибо, Скай», — сказал Наруто. «Увидимся позже, мужчины и дамы», — ответила Скай на прощание и повесила трубку. «Так что все свидания было подделкой. Черт побери, эти трикс хитрые», — разочарованно сказал Наруто. «Мы должны отправиться в Магикс-Сити и осмотреть окрестности. Спросите, не видел ли кто-нибудь, куда вчера ходила Стелла», — предложила Блум. Группа согласно кивнула и вышла из дома, спеша успеть на автобус. 00000. Магикс-Сити, 1 час спустя. «Теперь мы находим Наруто, Курому и Айшу, блуждающих по улицам в поисках Стеллы. Группа решила разделиться с Флорой и Тикной в одной группе, Муса, Рокси и Блум в другой группе. Они поспрашивали, видел ли кто-нибудь Стеллу со вчерашнего дня. «Я действительно надеюсь, что со Стеллой все в порядке», — обеспокоенно сказала Айша. «Не волнуйся, мы найдем ее и вернем в целости», — ответил Наруто, похлопывая ее по спине. «Да, не волнуйтесь. В конце концов, мы найдем Стеллу», — сказал Курама. Затем они услышали звонок и проверили, что это телефон Айши. Она подняла его. «Айша, Наруто, мы нашли Стеллу. Проблема в том, что Трикс держит ее в заложниках. Я отправляю вам мое местоположение. Иди сюда сейчас», — сказала Тикна безумным тоном. Затем они проверяют список сообщений Айши и видят, где остальные девушки. Затем Айша закричала «Волшебная Винкс», и есть вспышка зеленого цвета. Когда он утихает, Наруто и Курама приветствуются на месте ее феи. На ней блестящий зеленый топ на одно плечо, блестящая зеленая мини-юбка поверх зеленых мини-шорт и зеленые сапоги до теленка. Ее верх и юбку соединяет зеленый пояс, а вокруг ее одежды и на руках несколько серебряных колец. Ее крылья небесно-голубые, с остроконечными лиловыми кончиками. Затем она кивает в их сторону и взлетает в небо, направляясь в сторону остальной группы. Решив не отставать, Наруто выбегает на крышу и начинает прыгать за ней. Курама цепляется за него в процессе. 00000. Заброшенная поляна, 10 минут спустя. Трия вскоре прибывает на место группы, чтобы увидеть, как другие девушки сражаются с Триксом. Они видят Стеллу, висящую в воздухе, связанную 3 кругами света. Наруто также приветствует вид Флоры, Мусы и Тикны в их волшебных формах. Наряд Флоры в форме феи состоит из сверкающего в основном цвета фуксии и орхидеи, платья с открытыми плечами, которое скрывает пару мини-шорт того же цвета, и сапог на высоком каблуке до щиколотки того же цвета. Зеленое колье с розовым 4-лепестковым цветком украшает ее шею, и у нее есть светло-розовые перчатки без пальцев длиной до запястья, простирающиеся от локтя до запястья с единственной точкой на тыльной стороне каждой ладони, покрывающей ее руки. Ее полупрозрачные неотесанные крылья имеют салатовый цвет и имеют форму листьев. Прическа осталась такой же, как в штатском. Еще она хранит свои золотые серьги-кольца в штатском. Наряд Мусы в сказочной форме состоит из сверкающего красного топа с одной лямкой на левой стороне и полупрозрачной розовой ткани посередине, красной мини-юбки и красных сапог на танкетке по колено. Она также носит фиолетовые наушники на голове и фиолетовые ленты на предплечьях. Ее крылья полупрозрачные и ярко-синие с фиолетовыми полосами посередине. Под юбкой у нее пурпурные шорты. Тецна в форме феи наряд, бесспорно, самый отличительный всего группы, так как она охватывает большую часть своего тела. Наряд представляет собой полный костюм сверкающего цвета лаванды, покрывающий туловище и ноги. У нее пудрово-синие сапоги до колен на высоком каблуке и рукава, закрывающие руки. На ней бледно-лиловый шлем с брошей в форме слезы цвета лайма, похожий на ту, что у нее на груди. Ее крылья представляют собой зеленые полосы, которые могут образовывать небольшие квадраты на ее спине в форме планера. Эти крылья помогают ей летать с помощью цифровой энергии, поскольку они не могут порхать. Решив, что пора вмешаться, Наруто подает знак рукой Овна, в то время как Иша собирает энергию в своих руках, а Курама хлопает в ладоши. Затем они кричат: «Водный стиль, отличный выстрел, аквапульс, стиль ветра, великий прорыв». Наруто и Иша выпускают водные техники, а Курама усиливает их с помощью стиля ветра. Атаки объединяются и поражают Трикс, отбрасывая их. Затем Наруто и Иша приземлились рядом с остальными. «Привет, Айси, Дарси и Сторми. Готовы к еще одному удару?» — сказал Наруто, приближаясь к ним. «Подожди, сделай еще один шаг, и эти наручники сжимают принцессу, пока она не выскочит», — угрожающе сказала Сторми. Наруто останавливается и скрипит зубами. Затем он рычит: «Что вы, ребята, хотите?» Это заставило Трикс ухмыльнуться. «Передайте кольцо Солярии, и мы освободим принцессу. Если этого не сделать, она получит травму», — сказала Дарси. «Мы не сдаемся похитителям», — крикнула Тикна в ответ. Остальные согласились с ней. «Хорошо, я отдам тебе кольцо», — сказал Наруто, шокируя остальных. «Кольцо не стоит жизни Стеллы, не так ли?» Это заставило девушек задуматься об этом, а затем согласиться с ним. Затем Наруто лезет в карман, вытаскивает кольцо и бросает его Айси. Она ловит его торжествующей ухмылкой. Затем она щелкает пальцами, в результате чего наручники Стеллы исчезают, и она падает. Наруто бежит и ловит ее, затем смотрит на Трикс. «Что ж, сестры, у нас есть то, что мы хотим. Поехали», — заявляет Айси. Двое других согласно кивают. Все они телепортируются прочь. Затем Наруто поворачивается к Стелле и спрашивает ее: «Стелла, ты в порядке?» Затем он понимает, что она плачет. «Мне очень жаль, мне очень жаль. Я был так глуп, думая, что Скай хотела со мной встречаться. Кто захочет встречаться с тупой блондинкой бимбо-принцессы?» — крикнула Стелла. «Эй, перестань. Любому парню повезет встретиться с тобой, а не потому, что ты принцесса», — сказала Рокси. «Да, ты забавный, милый и отличный человек, с которым можно поговорить. Не сомневайся в себе и не беспокойся о своем кольце, мы вернем его», — сказал Наруто. Стелла была тронута их поддержкой и продолжала плакать. Затем Наруто поднял ее в принцессу и повернулся к остальной группе. «Хорошо, девочки, давайте вернемся в Алфею», — сказал он им, когда другие девушки кивнули. Затем они направились к транспортному автобусу. 00000. Главный вход в Алфею, через час. Теперь мы видим, что группа выходит из автобуса к входу. Затем Стелла резко останавливается, заставляя остальных повернуться к ней. «Ребята, продолжайте, мне нужно поговорить с Блум, Рокси и Наруто», — она сказала. Остальные кивнули и вошли внутрь. «Остается Наруто, Рокси, Курама и Блум со Стеллой. Так что ты хотела спросить нас, Стелла?» — с любопытством сказала Рокси. Стелла покраснела, затем глубоко вздохнула и повернулась к Наруто. «Наруто, за последние несколько недель с тех пор, как я встретил тебя, я обнаружил, что ты меня все больше привлекаешь. Ты отличный парень, и я думаю, я хочу сказать, я люблю тебя, Наруто», — сказала она, шокируя остальных. «И я хочу изучить возможность отношений с тобой. Я хотел, чтобы Рокси и Блум услышали это, чтобы вы трое могли решить, хорошо это или нет». Прошло несколько секунд, прежде чем Курама рассмеялся. Лицо Наруто покраснело. «Бва-ха-ха-ха, брат, твоя дьявольская удача снова ударит», — сказал Курама, умирающий от смеха. «Честно говоря, меня это устраивает», — беспечно сказала Рокси. «Рокси», — потрясенно сказал Наруто. «Я имею в виду, что она набралась уверенности, чтобы признаться. Ты действительно собираешься отказать ей в этом, Наруто?» — сказал Блум. Наруто выглядел ошеломленным. «Вы действительно согласны с этим?» — спросил Наруто. «Я имею в виду, да. Когда мы решили поделиться с вами, мы знали, что есть вероятность, что другие девушки захотят кусочек вас. Стелла просто доказывает это», — сказала Блум. «Плюс мы согласны только потому, что Стелла испытывает к тебе искренние чувства», — сказала Рокси. Подумав об этом, Наруто кивнул. Повернувшись к Стелле, он сказал: «Стелла, для меня будет честью иметь с тобой отношения. Я готов попробовать это, если ты согласен». Стелла постояла несколько мгновений, прежде чем схватить Наруто за воротник рубашки и заключить его в страстный поцелуй. Наруто отвечает на поцелуй, крепко прижимая к себе Стеллу и двигая руками к ее ягодицам, сжимая его. Это заставляет Стеллу стонать в поцелуе, позволяя Наруто глубже проникать в ее рот. Через несколько секунд они отделяются друг от друга. Стелла проводит пальцем по губам. «Да, определенно мне нравится это решение. Надеюсь, ты удивишь меня, Наруто», — сказала Стелла, подмигивая ему. «О, ты будешь в порядке», — ответил он с хитрой ухмылкой. Три девушки обняли его и поцеловали. Блум на его левой щеке, Рокси на правой, а Стелла на его губах. Затем они разошлись, Блум сказала: «Пойдемте, вы двое, вернемся в нашу группу», а Рокси и Стелла кивнули. Трое из них повернулись и пошли бок о бок, и они добавили немного дополнительного раскачивания бедер, которое синхронизировалось друг с другом при ходьбе. Это заставило Курому тихонько усмехнуться, когда он повернулся к Наруто и сказал: «Малыш, я должен сказать, эти твои девушки собираются доставить мне много юмора в будущем», когда он вернулся в печать, оставив Наруто с красным лицом. 0000000. Пов свитшраксы пов. Когда мы подошли к нашему кластеру, Стелла внезапно спросила: «Как вы думаете, кто в нашей группе будет признаться в следующий раз?» Странно взглянув на нее, она сказала: «Не смотри на меня так. Я заметила, как другие смотрят на него, и он естественно привлекает к себе людей. Думая об этом, я затем говорю, это должен быть либо Муса, либо Иша. Они кажутся самыми храбрыми из группы». Стелла кивнула, затем озорно ухмыльнулась. «Ты хочешь полностью подтолкнуть их в правильном направлении, знаешь, ускорить и процесс». Я ухмыльнулся, как она и сказал: «Совершенно верно, это будет весело. Что скажешь, Блум?» Я повернулся к ней. Она вздохнула, затем сказала: «Ты сделаешь это независимо от того, помогу я или нет». Я кивнул: «Хорошо, я помогу. Вы, ребята, еще кое-что знаете?» «Отлично. Операция Наруто-гарем началась», — взволнованно сказала Стелла. «Затем мы достигли нашей группы и вошли внутрь, направляясь спать на ночь. 0000000. Пов переключатель нормальный». Наруто лежал в своей постели, когда почувствовал, как дрожь пробежала по его спине. Затем он подумал: «Курама, почему я чувствую, что происходит что-то гнусное, и это касается меня? Мне плевать, сопляк, беспокойся об этом сам, я пытаюсь уснуть», — сонный сказал Курама. «Извини, приятель». «Спокойной ночи», — подумал он в ответ. Затем он заснул, решив отложить озноб на потом. Конец. Глава 7. Интерлюдия 1. Вещи на родине. Тренировочная площадка 7. Через 30 минут после ухода Наруто мы обнаруживаем, что Хината все еще нокаутирована от удара Наруто. Затем она просыпается и встает, оглядываясь по сторонам, не веря, что Наруто ушел. Через несколько секунд она понимает, что ее предыдущий разговор с Наруто действительно произошел. Она начинает ломаться, отчаявшись потерять свою любовь. Несколько мгновений спустя она останавливается и решает собрать 12 Конохи, их учителей и Хокаге. Приняв решение, она начинает пробираться по деревне в поисках друзей. 0000000. Офис Хокаге, полтора часа спустя. «Теперь мы находим всю Конаху 12 вместе с Какаши, Куринай, Гайм и Асумой». Джирая тоже сидел у окна. Цунади сидела за своим столом, а Шизуни стояла рядом с ней. Хината стояла там со слезами на глазах. «Хината, что случилось? Почему ты плачешь и почему ты собрал нас вместе?» — спросила Сакура. «И где Наруто?» «Причина, по которой я позвала вас вместе, это Наруто», — грустно сказала она. «Он покинул Конаху. Он покинул деревню». Затем она рассказала, как заметила странное поведение Наруто. Она рассказала, как последовала за ним в дом за памятником Хокаге и увидела, как он ушел с гигантским свитком на спине. Затем она последовала за ним к башне Хокаге и увидела, как он ушел с еще одним гигантским свитком. Наконец она последовала за ним на тренировочную площадку 7, где увидела, как он выполняет дзюцу, открывающий портал. Она попыталась помешать ему уйти, но в конце концов потеряла сознание. Вся группа стояла там, потрясенная идеей, что Наруто покинул Конаху. Некоторым было обидно, что он ушел, ничего не сказав. Дзюцу, которое он использовал, называлась «Бзюцу разлома измерений», сказала она, заканчивая свой рассказ. «Проклятие этого идиота! Когда я найду его, я так сильно его побью, что он больше никогда не попробует сделать что-нибудь настолько глупое», сказала Сакура, рассерженная, что этот идиот ушел, не сдержав своего обещания. Хината прищурилась, затем сказала: «Перед тем, как он ушел, я признался ему в своих чувствах, и вы знаете, что он сказал. Он сказал, что не знает, что такое любовь. Он сказал, что Коноха никогда не была для него настоящим домом. То, куда он шел, было новым началом в жизни, где его не ненавидели. Он звучал так грустно и пусто. Хокаге сама, о чем говорил Наруто? Почему он должен чувствовать ненависть? Почему Коноха не для него дом?» — спросил Чоджи, расстроенный тем, что его друг ушел. При этом вопросе все взрослые в комнате вздрогнули, что было поймано Шикамару. Затем он спросил: «Вы все знаете причину, не так ли? Я видел, как жители деревни поступали по отношению к Наруто, но никогда не мог понять почему. Вы все знаете ответ на все это?» Тогда Цунади вздохнула и решила рассказать им: «То, что я собираюсь рассказать вам всем, является секретом С-ранга. Неспособность хранить молчание об этом приведет к смерти», она сказала. Все генины согласно закивали головами. «Вы все слышали о термине джинчурики?» Это сбило с толку всех генинов, кроме Шикамару, глаза которого расширились, когда он собрал все по кусочкам. «Я читал о них раньше. Они шиноби с одним из 9 запечатанных в них биджу. Как Гаара с Шукаку», он сделал паузу, а затем продолжил. «Или Наруто с Кьюби. Наруто, джинчурики Кьюби, и поэтому жители его ненавидели». Все генины были потрясены этим заявлением, в то время как взрослые были впечатлены тем, как быстро он собрал все по кусочкам. «Да, Шикамару, ты прав. Биджу нельзя убить только запечатанным. Итак, в ночь нападения Кьюби 14 лет назад 4-й Хокаге запечатал Кьюби в маленького Наруто. Он хотел, чтобы Наруто считался героем, держал зверя в страхе, но, к сожалению, это удалось лишь немногим избранным», — ответила Цунади. В то время как большинство жителей Конохи, не зная обстоятельств его рождения, открыто подвергали остракизму и возмущались Наруто за то, что он сдерживал зверя, опустошившего деревню и унесшего много жизней. Некоторые даже считали Наруто самим девятихвостым. 3-й Хокаге запретил кому-либо упоминать девятихвостого, надеясь, что молодое поколение не будет слепо ненавидеть Наруто, как их родители. Но это совсем не сработало. Многие дети подражали ненависти своих родителей к нему, в результате чего он был изолирован, — стоически сказал Шина. «Честно говоря, когда вы думаете об этом, раскрытие статуса Наруто как джинчурики после того, как деревня была разрушена», — сказал Биджу, что, по его мнению, было действительно глупой идеей, — сказал Шикамару, заставив взрослых вздрогнуть. «Подожди, так он всю свою жизнь борется со всей этой ненавистью и изоляцией, как тогда он всегда улыбается?» — спросил Киба. «Вероятно, это была маска, которую он разработал, чтобы справиться с болью своей жизни», — сказала Ина, вспомнив, как ее отец говорил об этом. «Но почему 4-й Хокаге выбрал Наруто? Почему из всех детей он?» — с любопытством спросила Тентин. «Потому что кому еще родитель может доверить такое бремя, как не своему ребенку», — сказал Джирая со своего места у окна. Шикамару, принимая во внимание то, что сказал Джирая, немного подумал. Затем он взглянул на фотографию 4-го Хокаге, и все это щелкнуло в его голове. «Наруто, сын 4-го Хокаге, не так ли?» — сказал он, поворачиваясь к взрослым с пониманием на лице. Затем Цунади сказала себе под нос: «Конечно, Нара выяснит, с кем Наруто связан», — прежде чем она кивнула и сказала: «Да, Шикамару, ты прав. Наруто, сын нашего 4-го Хокаге. Его матерью была Кушина Узумаки, предыдущие джинчурики Кьюби. Подожди, тогда почему он живет в этой паршивой квартире? Разве у него нет наследства от отца и матери?» — спросила Ина. «Вы, ребята, никогда не говорили ему, кто его родители, не так ли?» — спросил Чоджи, собирая все вместе. «Мы не знали, но, похоже, он узнал. Этот дом за памятником Хокаге, дом 4-го Хокаге», — сказал Джирая. «Но кто мог ему сказать?» Шикамару подумал над этим некоторое время, затем понял ответ. «Кьюби, вы сказали, что мать Наруто была его предыдущим хозяином. Было бы несложно сказать, что он сказал Наруто правду, тем самым подорвав доверие Наруто к некоторым из вас. Потому что знать, кем были его родители, было на самом деле важно для Наруто. И если он узнает, что некоторые из людей, которым он доверяет, никогда не рассказывали ему и не лгали ему об этом, даже он сомневался в его лояльности. «Подожди, как Кьюби вообще освободился от матери?» – спросил Ниджи. «Когда женщина Джинчурики беременна, печать ослабевает, давая Биджу шанс сбежать, если они пробьются сквозь печать», – ответил Джирая. «Так это Наруто виноват, что Кьюби освободился», – обвиняюще сказала Сакура. «Конечно, этот идиот все портит еще до своего рождения». Затем Хината сердито подошла к ней и ударила ее по лицу, оставив красный отпечаток руки. «Не смейте о нем говорить так», — крикнула она на нее. Это шокировало всех, кто видел, как застенчивая и тихая Хината ведет себя так. Те, кто смеялся над ним раньше, немного отошли от ее мысли о себе. Мысленное замечание. «Никогда больше не смейтесь над Наруто в окружении Хинаты. Честно говоря, если Наруто имел дело с вашей неблагополучной командой, я не удивлен, что он ушел», — сказал Шикамару, покачивая головой. «Так же как Аши-сенсей, почему ты никогда не ругал Сакуру или Саски за их обращение с Наруто?» — спросил Киба. «Даже я не был таким злым по отношению к Наруто, когда мы были детьми. Сакура физически оскорбляет Наруто, а Саски ненавидит Наруто больше всего на свете, если эти чидари через легкие Наруто что-нибудь скажут». Какаши вздрогнул. «Да, о чем вы думали, обучая такого нестабильного паршивца, как Саски Чидари?» – спросил Джирая. «В то время он шел против нестабильного Джинчурики, и ему нужно было преимущество», – ответил Какаши. «Я признаю, что мне, наверное, следовало просто заставить его лишиться. Забудьте об этом, Наруто находится в совершенно другом измерении, если использовать этот дзюцу», – сказала Цунаде. «Как мы собираемся его вернуть? Должны ли мы даже вернуть его?» – заговорил Ли, впервые в этом разговоре. «Ли прав. Если Наруто страдал, должны ли мы заставить его вернуться?» – сказала Ина. Цунаде согласилась с ними обоими в этом, как и Джирая, хотя им это не нравилось. «Честно говоря, наверное, лучше, чтобы он ушел», – сказал Какаши, шокируя остальных. «Я имею в виду, что с его уходом Акацуки не смогут получить от него Кьюби». «Акацуки, что это?» – спросил Чоджи. «Это группа пропавших без вести ниндзя, выслеживающих Джинчурики и добывающих свое биджу», – сказал Джирая. «И когда Джинчурики удаляют их биджу, это приводит к смерти хозяина. Это заставляет Генина вздрагивать от шока и ужаса. Но с уходом Наруто это помешает их планам», – сказал Шина. «У них нет возможности последовать за Наруто в другое измерение». «Правильный, Шина», — ответила Цунаде. «На самом деле, я думал предупредить другие деревни об Акацуке. Это заставит их охранять своих джинчурики более строго», — сказал Джирая. «До сих пор Акацуки захватили 4 хвоста и 5 хвостов, согласно моим контактам». «Хорошо, ты это сделаешь. Получил ли ты хоть какое-то представление о планах Акацуки?» — сказала Цунаде. «Насколько я могу судить, они решили подождать 3 года, прежде чем приступить к реализации своих планов», — ответил Джирая. «У нас есть 3 года, чтобы подготовиться к ним», — сказал Какаши. Цунаде кивнула и сказала: «Хорошо, я заказываю обязательные хардкорные тренировки, не только для генинов, но и для их сенсеев. Я хочу, чтобы вы все через 3 года достигли уровня Джонина или выше, за исключением Ли. Я хочу, чтобы все вы расширились с помощью тайдзюцу, ниндзюцу, киндзюцу и т.д. Вы должны уметь идти против ниндзя с ранга и побеждать». Все генины и сенси в зале согласно кивнули. «Цунаде сама, может быть, нам стоит предложить создать целевую группу из ниндзя из всех 5 деревень для борьбы с Акацуки. Они представляют угрозу для всех деревень, собирая биджу, чтобы сделать с ними неизвестно что. Так что это будет хорошая идея объединиться, а затем работать отдельно», — сказал Шикамару.